Год назад. Нью-Хейвен, Коннектикут. $3 миллиона. Оказывается, у всего есть цена, даже у жизни. И столько стоила жизнь моей дочери. «Прости меня», — повторял Рик после того, как вернулся из патруля и узнал о звонке и выкупе. Он боялся смотреть мне в глаза, касаться меня и даже находиться в одной комнате. «Тебе не за что просить прощения». Я прижималась к его спине, пока он смотрел в окно и ничего не видел снаружи. Слишком многое творилось у него внутри. Я не уберег ее, не позаботился о системе безопасности, не установил камеры и не усилил замки. У меня нет тех денег, чтобы заплатить за нашу дочь и вернуть ее домой. Я вас подвел. Разве есть что-то более обреченное, чем мужчина на последней стадии отчаяния, с глубочайшей степенью вины? Она съедала моего мужа, как гусеница объедает листья яблонь, пока те не продырявятся ситом. Рик становился прозрачным и постепенно исчезал, а я хваталась за него, чтобы тело его все еще оставалось осязаемым. Вина, проклятие всех живых, что обращает нас в мертвецов. Так мы и дышали, каждый в своем ритме, задыхаясь собственным чувством вины. Нам дали 3 дня, чтобы отыскать деньги. Задача, что изначально казалась невыполнимой, всего за несколько часов забросала нас плодами. Всего 2 звонка куда надо, и родители Рика сняли со счетов в Нью-Йорке все свои накопления. $1 миллион. Неплохой старт для тех, у кого еще час назад ничего не было, кроме дома, обремененного кредитом и немного отложенных на учебу Айви денег. «Я продам квартиру Монике», — сказал Рик, патрулируя интернет, чтобы свериться с предложением на рынке недвижимости. «Или дома во Флориде. Отец сам предложил». Не нужно было всматриваться в постаревшее за пару дней лицо Рика, чтобы почувствовать тяжесть такого решения. Старшая сестра Рика, Моника, погибла 10 лет назад, навечно нарядив семью Беннетов в траурные одежды. Мы познакомились с Риком уже после, и мне не посчастливилось застать Монику, подружиться с ней, звонить по выходным и смеяться, вспоминая глупые выходки 10-летнего Рика. Она не стала крестной для Айви, не приезжала на Рождество с полным багажом подарков и не посылала забавные открытки по мелким праздникам. Она не научит мою дочь красить губы, выбирать стильные платья на распродажах и влюблять парней одним кокетливым взглядом. А по словам Беннета, в этом ей не было равных. Квартира досталась Рику, и он давно мог бы сделать с ней все, что душа пожелает. Но душа его желала сохранить частичку сестры. Он видел Монику в старых фотографиях, в ее написанных картинах на стенах и в простых вещах, что остались после нее в квартире. Мы приезжали туда нечасто, лишь когда заглядывали в Нью-Йорк погостить у бабушки и дедушки Беннет, заглянуть на блеск софитов Бродвейского театра или устроить веселый шопинг на 5-й авеню с Айви. Недвижимость, пусть и на окраине Нью-Йорка, роскошь и сошла бы с молотка за кругленькую сумму, но продать квартиру Монике значило уничтожить часть воспоминаний о ней, выгнать ее вечный дух на улицу, лишить того, что принадлежало ей по праву, пусть и было теперь не нужно, но это ведь квартира твоей сестры. А это наша дочь, думаю. «Мон не обидится», — грустно усмехнулся Рик. «Но найти покупателя всего за 2 дня — миссия невыполнимая. Сколько ни сбрасывай цену, Рику пришлось умчаться в Нью-Йорк вместе с отцом, чтобы привести квартиру в надлежащий вид и устраивать показы немногочисленным желающим. А я все так же коротала медлительные часы компании страха и детектива Портера». Он почти поселился в гостиной. Константа теперешней обстановки, чьи помощники постоянно менялись. Уэйн покидал меня на считанные мгновения, чтобы уладить какие-то дела в участке и сменить одежду, но всегда возвращался с едой на вынос и новой дозой успокоительной уверенности. Телефонные вокалы уже вошли в привычку и слились с ритмом наших жизней. Но теперь мы хотя бы могли отсеивать ненужных абонентов, выжидая лишь звонка со скрытого номера. Я не хотела разговаривать ни с кем, кроме Рика и Уэйна Портера. Но мое желание тут же расширилось на еще одного человека, когда вечером того же дня мне позвонила Изабелла. «Все в порядке», – успокаивала я, вскочившего на звонок детектива. «Это всего лишь старая подруга». Каждый вхожий в нашу с Риком жизнь подвергался тщательной проверке. Сотрудники, Берген и Брит, мои коллеги из зубной клиники и даже родители малышей, с которыми любила играть Айви, прошли через допрос и напрягали память, чтобы вспомнить, где они были той ночью, когда пропала моя дочь. Изи тоже проверили. Хоть я и повторила раз пять, что наша няня давно упорхнула за пределы страны. Подозрительность была частью работы, а может быть и натурой Уэйна Портера. И он не мог просто так вычеркнуть из списка кого-то, кто был вхож в наш дом, кто знал Айви не хуже меня, кого я могла звать подругой. Вы были правы. Как-то сказал мне детектив во время одного из десятков тайных перекуров от суровости жизни. Проверка Изабеллы Роше ничего не дала. Она числилась в списках пассажиров рейса до Тулона вместе с матерью. Они прошли посадку и вылетели из Нью-Хейвена больше, чем за сутки до похищения. К тому же их зафиксировали камеры наблюдения аэропорта. Он виновато глянулся, пока я затягивала в легкие ядовитые испарения сигареты, которые на тот момент казались спасением. «Мне жаль, что я не могу принимать все ваши слова на одну только веру, Оливия. Я должен был проверить, вы ведь понимаете?» «Это ваша работа». Я пожала плечами, хотя на лице Уэйна Портера каждая черточка кричала о том, что это не так. Он мог арестовать сотню преступников, видеть тысячи похищений и убийств, но сердце его не зачерствело, как черный хлеб, что слишком долго пролежал на столе. Его не изъели черви, он не покрылся плесенью. Я привязывалась к Уэйну Портеру не только из-за его уверенности и спокойствия, но и за то, что Айви не была для него просто работой. На этот раз я нарушила наш с ним ритуал и вышла на заднее крыльцо одна. Вечер густел и дымил серыми облаками над крышами соседних домов. Соседский пес увлеченно раскапывал клумбы мисс Буш, но я и не подумала одернуть его или окликнуть соседку. Месть бывает не только холодной, но и грязной, а Бруно растормошил все отошедшие к зиме георгины и ирисы и засыпал идеальный газон комьями земли. Небольшая плата для мисс Буш за то, что она превратила наше горе в достояние общественности, а мою семью – в местных шутов, что развлекают публику и думают: «Слава Богу, что случилось не со мной». К ночи температура солдатиком упала почти до 7 градусов, а я стояла на студенном ветру в одной домашней кофте и тапочках с протоптанной пяткой и протертым от пальца носком. Порывы продували даже плотную повязку и пробирались иглами под кожу. Туман затянул улицу, как дым. Lucky Strike, что детектив Портер выкуривал пачками. Моросило чем-то мелким и неприятным. Влага витала в воздухе и оседала на моих щеках вместо слез, которые я перестала проливать по дочери. Когда-то разговоры с Изи согревали. Я надеялась, что и сейчас от ее медового голоса мне станет чуточку теплее. «Оливия!» — радостно воскликнула она, наверняка сидя в каком-нибудь кафе с круассаном или допивая бокал красного перед сном в любовании красот Тулона из окна. Разница в 6 часов между нашими часовыми поясами отдаляла нас еще дальше, чем тонны литров чаши Атлантического океана. Но каким же родным из ее уст звучало мое имя? Наконец-то я добралась до телефона. Как поживаете? За моей спиной расхаживали полицейские, телефоны стояли на прослушке, а детектив буквально ночевал на диване в гостиной и выпивал литры моего кофе. Жизнь выглядела теперь так. И как бы быстро ни разносились новости, никакие, даже самые сильные муссоны не сумели донести мою печаль до Тулона. Хотя бы один человек из моего прошлого не знал о том, что творилось здесь. И развеивать это блаженное неведение казалось сродни греху. Но это ведь Изи. Она любила Айви как родную. Она имела право знать, пожалуй, даже больше, чем мисс Буш, Кэсси Вильямс из New Hudson Tribune или Сирены Хорн, что звонила уже 3 раза, мечтая разузнать все подробности похищения и за чашечкой чая растрезвонить всем подружкам на внеплановом сборище безработных мамаш. Изи, я должна рассказать тебе кое-что. Боже, Лив, мне не нравится твой голос. Что-то случилось? Айви, с каких пор имя моей дочери окисляло язык? Не пугай меня, Оливия. Что с ней? Ее похитили, Изи. Что? Украли прямо из комнаты и требуют выкуп. Господи, ну как? Я не верю. Боже, Лив, я... Теперь такие беседы обычное дело. Люди забывали слова и не могли их связать в клубок разумных предложений. Как утешить мать, что не знает, где ее дитя? Живо ли оно? Дышит ли еще? Не мерзнет ли в моросящем сентябре? Люди не знали, что сказать, а я не знала, что им ответить. Так мы и перебрасывались пустыми звуками, как онемевшие глыбы льда, что трещат во время потепления. «Я приеду!» — воскликнула Изи, и чем-то зашуршала, будто уже собирала чемоданы и заказывала билет до Коннектикута. Нет, и забыла, не стоит. Я должна быть рядом с тобой, с вами. Я помогу тебе пережить все это. Я буду рядом, как была последние 2 года. Это очень мило, я благодарна тебе, но... Я оглянулась и поймала тревожный взгляд детектива Портера, который наблюдал за мной из-за кресла. Он тут же перепрыгнул глазами в экран телевизора, стряпая себе алиби, что не присматривает за мной и не нарушает личных границ. Я снова повернула лицо к мраку вечера и острым пиком мелкого дождя. «Здесь есть кому за мной приглядеть? Я в порядке. Чем я могу помочь тебе, Лив?» «Сделай так, чтобы моя девочка вернулась», протопала ботиночками по ламинату, в обнимку с мистером Зефиркой. Как ни в чем не бывало, попросила какао с маршмеллоу и почитать сказку перед сном. Но Изи не фея крестная, способная тыкву превратить в мою дочь. Она могла лишь надеяться, как и все мы. «Просто помолись за нее, ладно?» «Я буду молиться каждую минуту, пока она не вернется, слышишь? А она обязательно вернется, я верю в это!» «И ты поверь!» Вот оно, то тепло, о котором я грезила, выходя на ледяной воздух. Оно струйкой просочилось куда-то внутрь и медленно текло себе по телу, как солнечный луч, что игриво обнимает тебя свысока. «Сколько они просят?» 3 миллиона. «Господь всемогущий!» – запричитала Изи, хотя никогда не верила ни во что, кроме распродаж в Сити Гэллери и Леонардо Ди Каприо. «Я пришлю, сколько смогу!» «Не нужно. Рик уже занимается этим». И как по взмаху волшебной палочки, удару шаманского бубна, за спиной появился сам Рик. Я не слышала, как его машина подъехала к дому, и тем более, как он зашел в гостиную. Он взмок то ли от немилости дождя, то ли от спешки. Весь нахохленный, как воробей, искупавшийся в луже. Так выглядят лишь те, кто пришел с плохими новостями. или с очень хорошими. Прости, Изабелла, мне нужно... Да, конечно, держи меня в курсе, я мысленно с вами. Ну что, забыв сказать «до свидания» Изи и «привет» мужу, спросила я. Удалось продать квартиру? Нет. Падение с Навахо-Пойнт, самой высокой точки Большого каньона, займет не больше 20 секунд, а моя душа преодолела это расстояние за мгновение и разбилась в лепешку у наших ног. Денег нет, нам нечем заплатить выкуп за дочь, нам ее не вернуть. Но я достал деньги, почти со смехом выпалил Рик, обнимая меня за плечи. Он всегда спасал меня, всегда знал, как собрать даже разбившуюся на части душу по кусочкам. Мы вернем нашу дочь домой.